Глава 13. Леонтий Магницкий и его арифметика. Наконец Егора перевели в цифирную школу. Осуществилась его мечта — учить математику, науку, потребную ко всякому мастерству. Егору, как прилежному и неимущему ученику, был назначен паденный корм по 5 алтын в день. Этих денег вполне хватало на пропитание всей семьи. Егор убеждал мать бросить работу. «Как можно, сынок?» — каждый раз отвечала она. «Бросить шитье, растерять давальцев недолго. А вдруг с тобой беда случится? Кабы Илюшенька вернулся, был бы кормилец семье, а то насидимся голодом и холодом». И она по-прежнему гнула над шитьем спину от зари до зари. Егор попал под начало к учителю Василию Киприанову. Здесь он встретился со своим старым врагом, предводителем армии немцев Кириллом Воскресенским. Кирилл начал учиться раньше, но Егор его догнал. Приятели сели за один стол. Киприанов был составителем только что отпечатанной тогда арифметики, феорики или зрительные. Егор ахнул, когда Киприанов развернул перед учениками огромный пестрый лист бумаги. Края листа окружала рамка из рисунков и портретов. В середине же были напечатаны математические правила и определения действий. Василию Киприанову пришла в голову счастливая мысль. Он издал краткий учебник математики на одном большом листе. Кто из вас приобретет арифметику-феорику, может прибить у себя в избе на стенке. И украса дому будет, и поучение вседневное. Глядите, ее великие мужи, начало математическим премудростям положившие. Вот Архимед, еленский мудрец. Вот Пифагор, славнейший геометр. А что за столпы наверху нарисованы? — спросил бойкий Кирилл Воскресенский. — Эти столпы поддерживают храм науки. Геометрия — сие учение вещей измерения. Стереометрия сосуды размеряет. Дальше шли астрономия, оптика, география, фортификация, архитектура. Егор не мог сдержать радостное волнение. Столько наук! Наверное, есть и к мастерству относящиеся. Марков дал себе слово непременно купить чудесный учебник. Когда новички вдоволь налюбовались арифметикой и феорикой, Киприанов повесил лист на стенку и начал спрашивать. «Воскресенский Кирилл, что есть вычитание?» «Вычитание есть вычитающее из большого малое число и остаток объявляющее, он и же нарицается разность». «Добро». «Шаховской Андрей, что есть умножение?» «Умножение есть умножающее большее меньшим числом или равное равным и умноженное число объявляющее, он и именуется произведением». Егорка слушал, разинув рот. Трудно было учить в те времена математику. Ни учебник, ни учителя не давали никаких объяснений. Ученики, например, изучают умножение целых чисел. Учитель перемножает на доске 2 многозначных числа и говорит ученикам: «Делайте посему». Ученик хватается за книгу, думает найти разъяснение. Но и там сделан пример, а за ним лаконичное приказание: «Делай посему». Надо было иметь большие способности, чтобы при таком способе преподавания успешно продвигаться вперед. Егор легко усваивал трудные математические правила и через 3 месяца, как ученик, подающий надежды, попал в класс к самому Магницкому. Известный русский математик Леонтий Филиппович Магницкий родился в 1669 году. Человек простого, незнатного рода, Он страстно интересовался науками, особенно математикой, и знал иностранные языки – французский, немецкий, латынь. Московские купцы привыкли видеть на торгу у Спасских ворот человека среднего роста с приятными чертами лица, с русыми волосами и небольшой курчавой бородой. Он медленно проходил мимо лавок, где были выставлены на продажу иконы и церковные книги славянской печати. На его немой вопрос купцы улыбались и кланялись, разводя руками. «Ничего нету, Леонтий Филиппович? Через недельку приходи, батюшка, ожидаем привозу». Но иногда купцы еще издали звали его. «Леонтий Филиппович, новенькая!» Много математических книг прочитал Леонтий Филиппович, и у него родилась мысль самому написать арифметику. На Руси в те времена были только рукописные учебники математики. Книга, рекомая по-гречески «Арифметика», а по-русски «Цифирная счетная мудрость». Книга, именуемая «Геометрия» или «Землемерие». Эти книги сообщали недостаточно знаний и не удовлетворяли мореплавателей и судостроителей. Магнитского в его намерении составить математический учебник поддержал оружейный палаты дьяк Курбатов, к которому вхож был Леонтий Филиппович. «Не бойся, Леонтий, — говорил дьяк, — садись, пиши. Наш русский разум не тупее иноземного». Магнитский работал больше 2 лет. Счастливый случай помог ему выпустить свой труд в свет. Для открываемой навигацкой школы нужны были учебники, и в первую очередь учебник арифметики. Нашелся иностранный автор, история не сохранила его имени, который предложил свой учебник для перевода на русский язык. Но Курбатов, который вместе с боярином Головиным ведал снабдением школы, справедливо отдал предпочтение учебнику Магнитского. Когда Магнитский явился к Курбатову с увесистой рукописью, тот взвесил ее на руке, перелистал несколько страниц, попробовал разобрать непонятную арабскую цифирь. «Не подведешь, Леонтий?» «Еретицких, богопротивных прелестей не написал?» «Что ты, государь мой, помилуй! Против его царского величества сумнительных словес не включил? Я его царскому величеству покорный слуга. Добре, неси в книгопечатню». Арифметика Магнитского была настоящим серьезным учебником. Случайно попав на далекий север, эта книга привела любовь к науке Михаила Ломоносова, и он несколько десятилетий спустя назвал ее «вратами своей учености». Магнитский горячо любил родину. Он гордился тем, что в арифметике разум весь собрал и чин, природный русский, а не немчин. Он высказывал в своей книге такое пожелание: «И желаем, да будет сей труд добре пользовать русский весь люд». Книга печаталась со 2 февраля 1701 года по 1 января 1702 года. Магнитский держал корректуры, по целым ночам сидел над оттисками. Он получал кормовые деньги наравне со своими учениками, по 5 алтын в день, и за время печатания учебника ему уплатили 49 рублей, 31 алтын и 4 деньги. Это и было все вознаграждение за огромный труд, затраченный Магнитским на составление арифметики. Выбор английских учителей, приглашенных преподавать в навигацкой школе, оказался не очень удачным. Из 3 только Фарварсон был человеком добросовестным, с большими знаниями и опытом. Ранее он занимал кафедру в Абердинском университете в Шотландии. Гвин и Грейс вели себя недостойно, часто пьянствовали. Англичане не знали русского языка, предметы свои читали по латыни, и ученикам-навигаторам, чтобы их слушать, пришлось учить латинский язык. Чтобы поправить дело, Учителем навигацкой школы вскоре же после ее открытия был приглашен Магнитский, который занял там ведущее положение наравне с Фарварсоном. Гвин и Грейс не взлюбили талантливого русского сослуживца и старались причинять ему неприятности. Это, однако, не обескураживало Магнитского. Он занимался своим делом, преподаванием арифметики, с большим увлечением. Магнитский решал на доске 2-3 примера для образца, а затем предлагал ученикам работать самостоятельно. Любовь его к науке передавалась и большинству учеников. Леонтий Филиппович перевел к себе от Киприанова некоторых наиболее способных и старательных учеников. В число их попал и Егор Марков. Егор Марков скоро стал любимцем Магнитского. Леонтий Филиппович подарил ему свою арифметику. Это был огромный том большого формата, фунтов 6 весом, переплетенный в доски, обтянутые кожей. Марков как святыню хранил подарок учителя. Через 2 месяца после перехода в класс Магнитского Егор выучил действие с целыми числами и перешел к дробям. Леонтий Филиппович не мог нарадоваться на такого способного ученика и повел его в свой кабинет. Егор вошел к Магнитскому с потупленной головой и споткнулся о порог. «Смелей, парень!» — услышал он ободряющий голос Леонтия Филипповича. Егор поднял голову. Обширная комната была уставлена шкафами и книгами. На тумбах стояли глобусы небесные и земные, модели непонятных машин. В ящиках под стеклами виднелись коллекции минералов, жуков, бабочек. Егору все это очень понравилось. Особенно привлек его шкаф с инструментами. Всевозможные стамески, зубила, долота, сверла, рубанки, пилки. Егор шагнул вперед, как зачарованный, и позабыл обо всем на свете. «О!» — только и мог прошептать он. Магнитский улыбнулся. «Что тебя больше всего прельщает?» «Эти!» — Марков протянул руку к инструментам. «Ты, верно, любитель механической работы?» — догадался Леонтий Филиппович. Егор не понял. «Умеешь, говорю, разные вещи делать. Ящики на приклад». «Могу, могу!» — заторопился Егор. «Так, сделаешь ты мне ящики для школьных коллекций?» Глаза Егора заблестели от счастья, и Леонтий Филиппович ласково потрепал его по плечу. «Вижу, рад. Приходи после занятий». Голова у Егора кружилась от радости, когда он вышел из кабинета. Магнитский думал: «Вот в таковых юношах вижу надежду русскую. Сказать по правде, вельможные ученики мало проку показывают. Ленивы, своенравны, а от сих из простого народа великую пользу мню». Егор все свободное время проводил в небольшой комнате за кабинетом Магнитского, которая служила мастерской. Марков сделал прочные и красивые ящики, украсил их резьбой. Леонтий Филиппович дал ему новое поручение — поправить некоторые приборы. Егор справился и с этой работой. Парень поражал учителей своей сообразительностью. Он осматривал, разбирал и вновь собирал незнакомую машину, и устройство ее становилось Егору ясным. В кабинете Магнитского испортились часы с музыкой. «Я исправлю, Леонтий Филиппович». «Испортишь». «Не испорчу, будьте покойны». Егор возился с часами целую неделю. Они пошли и заиграли по-прежнему. «Да ты чудодей!» — восхитился Магнитский. Теперь Егор возвращался домой только поздним вечером. «Убьют тебя ночью на улице», — загоревали мать и бабушка. «Не убьют», — сказал Егор и гордо вытащил из-за пазухи огромный пистолет. «Батюшки светы!» — ахнули женщины. «Откуда взял такую страхилу?» «Леонтий Филиппович дал». «Попорченный был, а я исправил. Хотите, стрелю? Женщины в страхе отшатнулись от Егора. За 2 года, что прошли со времени поступления в навигацкую школу, Егор сильно вырос. Ему шел 15-й год. С годами юноша стал больше походить на бабушку. Темные брови над переносием сомкнулись и придавали лицу вид решительный и немного хмурый. Мягкие темно-русые волосы, ровно подрезанные спереди, падали на большой выпуклый лоб. Живые серые глаза горели умом. Опрятный, ловкий, Егор был не суетлив, но быстр в движениях. К школьной форме Егор привык. В ней он чувствовал себя совершенно свободно. «Подрастает парень», — задумчиво говорила мать. «Скоро женить пора», — поддакивала бабушка Ульяна. Магнитский разрешил Егору брать книги из обширной школьной библиотеки. Там были сочинения латинских и греческих классиков, история, политика. Все это мало прельщало Егора. Он стремился к технике. Раскрыв техническую книгу, изданную за границей, он с жадностью вглядывался в подписи к чертежам и рисункам. «Надобно тебе иностранному языку обучиться», — сказал Егору Магнитский. И Егор начал изучать немецкий язык.